Собачье купание. Есть собаки, которые пристрастились к купанию все равно, как утки к воде. Например, ньюфаундленды, лабрадоры, пудели и португальские водные собаки умеют плавать очень хорошо. Есть такие, которые хорошо оснащены для этого дела. Многие отличившиеся в плавании собаки имеют перепончатые лапы. Есть и непревзойденные пловцы. Мировой рекорд в плавании для собак принадлежит Умбре, которая проплыла 6,4 километра, 4 мили за 73 минуты. Но есть, однако, и собаки, питающие к воде отвращение. Бассет-хаунд, в частности, плавает с большим неудовольствием. Дело в том, что 2/3 его веса приходится на переднюю часть тела, а ноги у него очень короткие. Он может пойти ко дну после очень короткого пребывания в воде. Неоспорим тот факт, что многие собаки, плавая, быстро устают и часто тонут. Были и такие, которые утопили своих владельцев, залезая им на спину.